Колесо качалось под ногами, затем снова развернулось, пытаясь сбросить Лару вниз. Видимо, когда-то на этой ловушке были еще и ножи. По крайней мере, от них остались углубления. Ухватившись за одно, Лара оттолкнулась от колеса, прыгнула наугад, а затем с грохотом приземлилась на убогий балкон. Колесо продолжило торжественный путь наверх, и, судя по звуку, где-то там и застряло. Искренне посочувствовав ручным белкам, Лара Крофт поднялась на ноги. Балкон издал мучительный скрип, словно предупреждал девушку, что долго он не протянет. «Не стану тебя винить», — согласилась Лара. Помост был деревянным. Сам факт, что древесина просуществовала здесь века, оказался странным. Возможно, дерево было еще живым. В конце концов, стволы рода каркас растут более 1000 лет. Даром, что они суть конопля. Ладно, об этом лучше не думать. Нужно двигаться дальше. По крайней мере, здесь стоит ступать осторожно, с присущим даме этикетом. Проем в другую секцию храма оказался совсем недалеко. На соседней стене Лара обнаружила признаки присутствия здесь прогрессивного человека, а именно следы с выстрелов. Месиво из цветов и каменной крошки дополняло картину. Аккуратно переступая с пятки на носок, мисс Кров скорчилась от боли, и в сведенной судорогой мышце и в ту же минуту поплатилась за невнимательность. Грубые мужские пальцы схватили ее за шею, появилось ощущение, что с леди вот-вот снимут скальп. Голова Лары резко запрокинулась. «Снимай шматье», — прохрипел низкий голос. И прибавил к просьбе нечто непечатное. «С кем имеет честь?» — цинично начал Лара. В последние годы она стала обнаруживать в себе маниакальную склонность узнавать именно тех, кого хотела впоследствии убить. Пальцы бесцеремонно зажали ей рот. «Я что тебе сказал?» — снова засипел голос, на этот раз выругавшись по-немецки. «Барахло снимай, патроны, аптечку». Лара изобразила покорность. По крайней мере, это не туземец. Просто еще один из бандитов Астера, у которого в голове мозгов меньше, чем в кастрюльке с супом. Оглядываясь по сторонам, Крофт увидела собственное отражение в большой луже слизи, оставленное каким-то растением. За нею стоял громила с белым от ужаса лицом, несколько дней не знавший бритвы. На одной трясущейся руке он намотал косу Лары, другой зажимал ей рот. В любом случае, хват был неудачным. Что не мудрено, парень казался совершенно спятившим. Его колотило. Губы разъехались в разные стороны, как у капризного младенца. Озверевшие от ужаса глаза бегали туда-сюда. «Они здесь!» – дурным голосом шептал он. «Ты слышишь?» В ответ Лара согнула колено и со всей силы ударила наемника пяткой туда, где находилась единственная серьезная разница между мужчиной и женщиной. На мгновение эта разница стерлась, отчего наемник завизжал, как поросенок, и, выпустив девушку, согнулся пополам. Дальше все стало происходить очень быстро. Расшатавшийся балкон, треща, начал распадаться на отдельные доски. «Нашел время», – заорал Лара, прыгая и пытаясь удержать равновесие. Наемник пошатнулся, вынул из кобуры пистолет и принялся палить куда попало, слепо таращась в пустоту. Несколько пуль угодили в жирный, налитый соками ствол. А после ствол ожил. Точно гигантская зеленая щупальца. Эта ошибка природы заскользила вдоль стены, выпуская ложконожки. И, наконец, растопырилась прямо над Ларой, являя миру хищное соцветие. Его ороговевшие, напоминающие клыки тычинки, сочились ядом. Пестрые пятна на лепестках угрожающе мерцали. Парень снова заверещал, и этим подписал себе смертный приговор. Как ни странно, растение отреагировало на звук. Прогремело 2 выстрела. В качестве контратаки цветок облил наемника соком, пускающий белесые пузыри. Распахнулось невиданное растительное чрево, и захлебывающийся криком человек исчез внутри плотоядной пасти. Несясь к выходу огромными прыжками, Лара постаралась не оборачиваться. Позади нее ломались доски и крошился камень, словно что-то громоздкое прокладывало себе путь в древних катакомбах. Смертельная опасность – это почти всегда хорошо. В сущности, приближает нас к животным, но избавляет от мук человеческих. Мозг под завязку набит информацией, знаниями предков и мыслями современников отключается, словно бы переходит в режим ожидания. Все философские задачи и внутренние терзания засыпают. Время замирает. И остается только твое тело, несущееся вперед, и окружающая его чистота. Об этом Лара Крофт часто размышляла уже после того, как в очередной раз избегала гибели. С детства ее голова стала настоящим хранилищем знаний. Дело было не в прихоти родителей, разумеется. Многие девочки из Уимблдонской школы слыли вундеркиндами. Грейс тоже получила приличное образование. Но ее серого вещества в итоге хватило только на евроремонт, бесплатные приложения и воскресное телешоу. Увы. Лару в основном окружали люди, предпочитавшие труды Аристотелям какой-нибудь журнал. Да необыкновенно дорогой. На хорошей бумаге, возможно, касающейся бизнеса, имиджа и политики. Но каждый раз, как мисс Крофт пыталась делиться в светском обществе своим опытом, лица вокруг нее обиженно вытягивались, напоминая древнегреческие трагедийные маски. Познания Лары слишком обширные и экзотические, казались им чуть ли не оскорблением. Разумеется, существовал и менее широкий круг знакомых, в основном ученые и исследователи, библиотекари и другие очкарики со впалой грудью. Увы, и на этом поприще ей не удавалось, так сказать, вырастить ветвь отношений. Научный свет упорно считал мисс Крофт чем-то вроде клоуна, любителя неподтвержденных сенсаций и дешевого эпатажа. Со временем, осознав, что невозможно расшевелить болото консерваторов-академиков, которые мало чем отличались от мумий, Лара попыталась свести знакомство с представителями альтернативной науки, но, увы, и здесь напоролась на стену непонимания. Эти маньяки-интроверты были полностью погружены в себя. Действительно, если смотреть на вещи реально, то с какой стати большинству народа могли быть интересны события тысячелетней давности? Что конкретно они могут почерпнуть из фактов о Винце Плепуте, родившемся от перьев колибри, или о том, какой длины клюв у интельменского кутха, когда из птиц они интересуются разве что волнистыми попугайчиками? Зачем им расшифровка египетских табличек, когда у них есть планшетные компьютеры и прочие послушные прямоугольные предметы? Но для Лары, чей разум беспрестанно гудел от накопленных знаний, богема казалась сборищем инопланетян, говорящих на чужом языке. И именно так в глубине души она и оправдывала свою настоящую страсть. Пребывание среди развалин, мертвецов, монстров и крайне невежливых людей с ружьями. Все они также не могли разделить одиночество леди, поскольку либо сами были ископаемыми, либо пытались ее убить. Но путешествия давали ей необходимую отдушину, смертельную опасность. Это были моменты просветления, когда ни одна мысль не имела значения. Сейчас, как это будоражит. Да, сейчас Леди Крофт занималась тем, что удирала от гигантского вегетативного щупальца людоеда, крушащего все на своем пути. Время, как и всегда в таких случаях, почти остановилось, пока мисс на полном ходу не выскочила на свет. Все ее чувства обострились. Она находилась в округлом зале, нехарактерно вытянутом, и узком для древних построек Азии или Африки. Здесь витал горьковатый аромат праха и палых листьев. Света и тени ложились на пол ровными осколками. В центре зала высился грандиозный столб с непонятными отростками, выточенный из камня и украшенный узорами. Вероятно, это была удачная находка, способная ответить на многие вопросы античной истории. Но в данный момент Лара видела в нем только путь наверх, и уступы, по которым можно карабкаться. Сполошив листья спешными шагами, девушка ухватилась за первую ветку и начала подтягиваться. В тот же момент стены на проходе с грохотом обвалились, и зал, нетронутый веками, превратился в месиво пыли и каменного крошева. Щупальце уже проникло внутрь. Подтягиваясь и повисая, Лара была озабочена лишь тем, чтобы вовремя увидеть следующую ветвь рукотворного дерева. Она сорвала ногти, цепляясь за вырезанные на поверхности символы. Мир вокруг нее стал лихорадочно метаться. Усилием воли Крофт пыталась подавить панику, но шуршание внизу не давало себя обмануть. Монстр, кем бы он ни был, тоже обнажил дерево и принялся по нему ползти. Некоторые из ветвей ломались под руками. Сверху сыпались листья. Ухватившись за какой-то обманчивый твердый сучок, Лара едва не упала. Покачнувшись, на мгновение глянула вниз и в ужасе увидела, с какой скоростью передвигается щупальце чудища. Оно обвило дерево, как питон, и присасывалось к стволу лошконожками, точно пускало корни. Казалось, оно росло и ползло. Восстановив равновесие, Лара обнаружила, что ухватилась вовсе не за сучок, а за кость. К ветке был примотан скелет, наполовину рассыпавшийся у нее в руках. Перед тем, как продолжить свой торопливый путь вверх, леди увидела, что множество других останков свисают с ветвей, как гнилые фрукты. Сомнений не было. Зала имела отношение к какому-то культу. Здесь было место казни. Древо повешенных. Кровь заторопилась, стараясь не смотреть на тело, и мимоходом удивившись, как они еще могли уцелеть в жарком климате после всех этих лет вместе с веревками. Ветви над головой стали гуще, и Лара как могла быстро спряталась в кроне, надеясь, что щупальца слишком толстые, чтобы туда протиснуться. Ее ожидания вскоре оправдались. Отросток потыкался в сплетение каменных ветвей, но, вероятно, слишком выдохся за время погони. Устрашающе зарычав, чудище медленно спустилось ниже, во тьму. Лара тяжело переводила дух. В нос забилась костяная пыль. Все тело трясло от перенапряжения. Но лучи золотого света, идущие из проема вверху, давали хоть какую-то надежду на спасение. Где-то был выход из этого проклятого храма. Не может же дерево с мертвецами расти до небес. Внезапно ствол потряс мощный удар. Покойники покачнулись на своих веревках, стуча костями, как кастаньетами. От второго удара несколько тел сорвались и, громыхая, полетели вниз. Тактика атаки была знакома Ларе. Во время ее путешествий по воде на лодке часто нападали и акулы, и гиппопотамы. Но перед тем, как оказаться с ними один на один, она всегда чувствовала вот такой удар под днищу судна. Ствол затрясся, как бешеный. Акулу можно при желании отпугнуть ударом в нос. У крокодила слабое место – это глаза и глотка. Куда же, скажете на милость, надо бить огромный отросток растения монстра? В пестик, что ли? Лара, рискуя переломить все конечности и рыча от боли в раненой ноге, понеслась вверх. Впрочем, понеслась – это сильно сказано. Скорее она неуклюже корчилась, двигаясь, как старый артритик. Ствол начал качаться. Видимо, вегетативный исполин решил повалить все строение разом, чтобы добраться до мяса. Лара уже ощущала его запах, терпкий, но недостаточно привлекательный для создания из него цветочных духов. Это был кисловатый смрад яда. Дерево опасно накренилось, вызвав у Лары сдавленный вопль. Где-то глубоко внизу раздался хруст. Это ломался ствол. Трещины побежали по стенам залы. Лара повисла на руках, чувствуя, что вот-вот окажется в зубастой пасти. Из последних сил она ухватилась за первое попавшееся и к своему изумлению обнаружила, что это была ткань защитных штанов. На верхних ветках висел еще один из наемников Ланги, беспомощно вытянувшийся в путанице ремней, креплений и кобуры, с которой свисали гранаты, настоящие гранаты. Вытянув зубами три колечка, Лара швырнула их вниз. Нужно было уходить. И она охватилась за тело, снова представила мягкий мат у себя в зале. Всего лишь препятствие и ничего более. Она уцепилась за куртку и обхватила податливый торс коленями. Хорошо, что здесь за ней охотится какой-то монстр, а не орава папарацци, орущая на весь мир, что, мол, известная археологиня взяла за моду обниматься с трупами. К счастью, скоро наемник исчез из поля зрения. И тут же раздался взрыв. Лару мягко, как на качелях, подбросила вверх. Леди взвелась над ветвями, подобно летающей супергероине, и упала на пол помещения верхних садов, чувствуя, как горит одежда и пахнут паленые волосы. Она покатилась по земле, оглушенная, среди сотрясающейся земли. Кашляя, Лара открыла глаза и сквозь пелену кровавого тумана увидела целый лес из дул, направленных прямо на нее. Если есть случай, иллюстрирующий выражение «из огня да в полымя», то это был именно он, вне всякого сомнения. Следующий зал был буквально набит наемниками Ланги. Они сперва вытаращились на нее в неподдельном удивлении, а потом как один сложили губы бантиком и принялись палить из оружия. Лара не успела толком ничего понять, но отточенные в боях инстинкты уже работали на нее. Через секунду она схоронилась за какой-то стенкой, держа в дрожащей руке пистолет. В лицо, полыхающее после взрыва, полетели осколки. Высунувшись на мгновение, чтобы поздороваться с новыми друзьями, короткими пиф-паф, леди убедилась, что воображение зло подшутило над ней. Наемников оказалось меньше. На самом деле у нее просто перестало двоиться в глазах. Организованы они были неважно. Видимо, до появления Лары Крофт эти молодые люди занимались обычным грабежом. На полу валялись металлические и бронзовые украшения, а также стояли большие сумки, набитые под завязку. Дружный ответ автоматов поприветствовал девушку чуть радушнее, чем хотелось бы. На противоположной стене пули выбили непонятный рисунок. Засвистел рикошет. Выхода отсюда, кажется, не было. Однако Лара считала себя оптимистом и полагала, что выход имеется из любой ситуации. Просто сейчас он проходил через кучу солдат, ядовитых растений и, возможно, недобитого монстра. Ну что же, алагуэры комы алагуэры, как всегда говорил ее добрый друг Жан-Ив. На войне все средства были хороши. Хотя позиция казалась Ларе ненадежной. Следующая очередь снесла часть руин, которые отделяли ее от противника. Впрочем, прошло меньше минуты, и Лара убедилась, что солдаты не сильно блещут тактикой. Их атаки напоминали спортивные подходы при занятиях фитнесов. Вначале они браво палили в стенку, потом ругались по-немецки. Затем следовала пауза, сопровождающая клацание перезаряжающихся автоматов. И все шло по новой. В этом повторяющемся цикле было даже что-то забавное. Доставая второй пистолет, Лара припомнила случай из Тримбукту. Глубоко под основанием Джугу-Мирнанской мечети она проводила агрессивные исследования с местными расхитителями мирового наследия. Те жалкие фанатики были не чета наемникам и вели себя очень странно. Боевой угар у них быстро сменился каким-то экстазом. Сперва они палили куда попало, затем один из врагов стал танцевать по кругу, разбрасывая пули во все стороны. Второй враг с невероятно сосредоточенным видом принялся биться грудью о косяк. А третий, Лара могла поклясться на мемуарах мадам Кюри, что видела это, на миг повис в воздухе, а потом испарился самым непостижимым образом. Как выяснилось позже, все они находились под воздействием препарата под аббревиатурой БАГ, быстродействующий активный галлюциноген, который должен был усилить их моторику, но, увы, обладал непредсказуемыми побочными эффектами. Жаль, что у Лары не было бага с собою. Ей вовсе не хотелось в одиночку расправляться с вооруженной охраной Ланге. Несколько лет тому назад Лара имела неприятный опыт. Работая на одного старого коллекционера в паре, напарником оказался молодой археолог по имени Натан, который, по мнению леди, являлся самым безрассудным и безответственным юношей на ее памяти. Обладая весьма поверхностными познаниями в области древней культуры, он вечно ссылался на какие-то прозрения, которые неминуемо вели группу к вооруженным столкновениям. Не то чтобы Лара была против, она прямо сейчас стояла под прицельным огнем, но особого удовольствия война ей не доставляла. Натан же выглядел абсолютно адреналиновым наркоманом и хватался за ствол при первой же возможности. Что самое противное, каждый раз вися на волоске от гибели в каком-нибудь ущелье или прячась за шатким укреплением в туче свинца, этот доморощенный ковбой с одной кобурой весело бухтел. Опаньки! Леди Кров он безумно раздражал, хотя теперь она не могла не признать. Ее положение было сложно охарактеризовать по-другому. Опаньки! Головорезы наемники не жалели пуль. После 5 минут оглушающего грохота Лара всерьез задумалась. А вдруг патроны у них вообще никогда не кончатся? Конечно, такого быть не могло, но все же. Неужели они решили разнести весь храм из-за драгоценности у женщины с парокрошечных пистолетиков? А почему бы и нет? Все только об этом и мечтают. По каменному полу жизнерадостно поскакала маленькая круглая штучка. Она нежно пищала и вертелась. Точно турецкий держишь в экстазе. Лара, с трудом сознавая мотивы собственных действий, бесцеремонно отпихнула штучку ногой. Удар. Гол. «Она что?» — в ужасе произнес чей-то голос. Стрельба на мгновение стихла, а затем за стеной громыхнула. И еще раз, и еще. Однажды высоко в горах, так близко к небесам, Лара попала в сильную грозу, и молнии били прямо вокруг нее. Взрывы за стеной храма были почти такими же оглушающими. Съежившись, Лара прикрывала голову и глаза. Поле боя превратилось в какое-то светопредставление. Все вокруг заполыхало, громыхало и так сверкало, что даже не склонные к эпилепсии леди и джентльмены этого бы не выдержали. Ничто не вечно. Видимо, граната, отбитая Ларой, угодила в склад с оружием и вызвала цепную реакцию. Теперь на смену взрывам пришли стоны умирающих и крики раненых. Пахло палеными волосами. Кровь у Лары кипела. Полыхающее лицо свело в маску гнева. Она могла простить мумий, ведущих тайну загробную жизнь в саркофагах и жаждущих снова обрести человеческую плоть. Могла простить йети, хищников и динозавров, которые все еще пытались выжить на этой суровой планете. Она могла простить и мутантов с огромными щупальцами, которые являлись генетической ошибкой природы. Но примитивных Homo sapiens, этих теоретически родственных ей существ, которые из великого многообразия мира и жизни выбирают тупую пальбу по всему, что движется, нет. Их Лара Крофт простить не могла. Никого не жалко. И спустив дикарский клич, леди с грацией амазонки вылетела из укрытия и приземлилась за каким-то валуном. Пара секунд ей хватило, чтобы оценить ситуацию. Кровь. Огонь. Мертвые тела сползают в дыру, пробитую взрывом. Черные стены. Обугленные листья. Пасти мутантов с крыльями. Породина летучих мышей сполошилась от шума и отгрызается еще в живых наемниках. Один из них дергается в смертельных объятиях цветка людоеда. Лозы глазами что-то пищат, изучая людей. Кто-то носится в панике, пытаясь сбить огонь со спины. Созвездия холодно взирают на происходящее. Двое головорезов отправились к праотцам. Их было украсило ровными дырочками от пуль. Не очень гламурно, особенно сзади. Одна из летучих пастей улыбается на манер чеширского кота. Подлетела к Ларе и с хрустом вонзила в нее зубы. К счастью, тварь оказалась не особо разборчивой. Желая быстрее отхватить кусок, она напала на дуло пистолета. Половина желтых зубов тут же сломалась. А затем Лара пульнула существом в воздух. Надо признать, что глушитель из мутанта вышел никудышный. Крофт опять привлекла к себе внимание. Оставшиеся наемники поражали ее своим упорством. Грязно ругаясь на ломаном английском, они снова пустили в ход автоматы. Затем невдалеке послышалось клацанье металла, которое насторожило девушку. Лара оторвала от пояса хромированную пряжку и как могла быстро почистила ее штаны. Украшение заблестело подобно кривому зеркалу. Аккуратно леди Крофт вытянула руку с пряжкой из своего укрытия, глядя на отражение. Перед тем, как шальная пуля выбила из рук ее единственное украшение, леди уже выявила вражеские позиции. Трое изрядно потрепанных громил заряжали базуку. Изумлению леди не было предела. Зачем в джунглях им понадобился противотанковый гранатомет? И самое главное, куда теперь деваться? Как можно договориться со штукой под названием М-20, стреляющей осколочными гранатами? «Товсь!» – браво заорал наемниками. Впрочем, в их тоне Лара уловила легкую панику. Мелкие камешки затрепетали на обожженной земле. Они тряслись все больше. Затем ходуном заходили лианы. Издалека мягкими толчками пришел гул и знакомый треск сучьев. Несколько щупалец внезапно пробили отверстия в стенах храма, опутав сцену боя пылью. Лажноножки ухватили одного из солдат вместе с базукой и, поколотив им об пол, подняли ввысь. Наемник пролетел над Ларой, в ужасе таращась на нее пронзительными серыми глазами, такими яркими на фоне опаленной физиономии. Гранатомет выпустил свой последний снаряд, улетевший высоко в урагане дыма и взорвавшийся посреди облаков. Прощальный фейерверк. Другие щупальца уже завозились на полу, словно пальцы холостяка, вслепую шарящего на верхней полке шкафа в поисках чего-то съестного. Ядовитые присоски лепились к шнурованным ботинкам наемников и утаскивали их куда-то вниз, и живых, и мертвых. Летучие пасти вертелись вокруг, предвкушая пир. Лара поняла, что в подобной ситуации красиво уйти не получится. Проходы в соседнее помещение завалило камнями после взрыва. Марк Аврелий однажды заметил: «Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности». «Вполне разумный совет», – подумала Лара. «Только подходит ли он под философию стоицизма, ложноножки-мутанты, жрущие все, что могут нащупать? Как прикажете изменить к ним отношение? Жизнерадостно дать себя убить? Возможно, их утешит букет цветов или, к примеру, рыцарский титул, предложенный ее величеством, с регалиями, личным гербом и девизом на латыни». Лара знала одно. В Красной книге этим созданиям явно не место. Если и дальше так пойдет, вымирающим видом в итоге окажутся люди. Необходимо было спасаться и спасаться быстро. Насколько было видно в дыму сражения, под этим ярусом храма находились башни и полуразрушенные стены. Если двигаться в темпе, возможно, ей удастся сохраниться в более надежном месте и переждать нападение. Впереди Лара приметила длинную, усыпанную карими глазками лиану. Она шипела, будто оказывала моральную поддержку щупальцам и с интересом таращилась на поле боя. По ней вполне можно было спуститься вниз, а дальше передвигаться по старинке, цепляясь и прыгая по развалинам. Тем временем шум борьбы начал медленно стихать. Победа была за мутантами. Воинственные крики солдат перешли в жалобные стоны, сопровождающиеся плотоядным чавканьем со стороны врага. Не раздумывая больше, Лара кинулась к спасительной лиане. Она бежала, чертя голову, отталкиваясь от стен, перепрыгивая через поваленные тела. Одна из ложноножек напала на леди сверху, но в последний момент Лара изогнулась и опрокинулась на спину. Проехалась на пятой точке изрядное расстояние. Удивительно, во что превратилось ее давнее увлечение танцем лимбо, которому леди обучилась на южном острове Карибского моря. Впрочем, лишний опыт лишним не бывает. До лианы было уже рукой подать, как вдруг усыпавшие ее глазки уставились на мисс Крофт и непонятным образом заверещали, привлекая к себе внимание. Такая подлость оскорбила Лару. Она частенько сталкивалась с предательством в кругу семьи и друзей, но лианы это было уже слишком. Впрочем, секундного замешательства было вполне достаточно. Девушка почувствовала грубый, обжигающий хват на талии. Сотни маленьких коготков вцепились в нее, пытаясь проникнуть под кожу. Вонючая пыльца забила глаза и рот. Ослепленная, Лара взмыла в воздух, в ночное тропическое царство ветра и дождя. Боль пронизывала ее снова и снова, пока ложноножка с упорством питона закручивалась вокруг тела Крофт. Они стремительно неслись вниз, обходя храмовый комплекс по дуге. Полет напоминал самые неприятные американские горки, которую Лара могла вообразить. Под ней вдали зеленела земля, пестрели пальцы башен, извивались нити щупалец, напоминающие перевернутую медузу, и в центре этого коловращения безумно сияло золотое пятно, исторгая лучи света, словно забытое богами светило. Впрочем, свет в конце туннеля мог и подождать. Одна рука у Лары была еще свободна. И скрюченными пальцами леди ухватилась за хищное соцветие. Цветок был неприятно розового цвета и по краю сиял крохотными желтыми пятнышками. Лара терпеть не могла розовое. Что же, это была хорошая мотивация. Ложноножка, кажется, не ожидала нападения со стороны своего завтрака. Цветок попытался вывернуться и заверещал, но Лара резким движением вырвала его из основания, разорвав корешки, обливаясь терпким соком. Лишившись цветочка, щупальца, казалось, потеряло связь с реальностью. Оно стало в панике болтаться туда-сюда, упустив другую руку Лары, ту, в которой был пистолет. Целясь наугад, Лара выпустила несколько пуль, пытаясь очистить лицо от смердящей жижи. Вскоре она могла вполне сносно видеть. Ее несло прямо на стену одной из башен. И она уже почувствовала себя приговоренной к китайской смертной казни, как вдруг щупальце задрожало. Так или иначе, оно умирало. В агонии мутант еще немного поболтал Ларой в воздухе и расслабился, выпустив добычу. Лара, снеся несколько камней, заскользила по куполу башни, оставляя на ней потоки грязи, сока растения и крови из разбитых коленей. Зацепившись за ломкий край фасада, она рухнула на террасу, вернее на голову какого-то человека. Это была коротко стриженная голова Нормана, того самого головореза, что всюду бегал за Ланге. От неожиданности наемник странно гакнул